Глава 12. Вспышка оранжевой энергии резанула по глазам, в лицо дохнуло каменной пылью, и я вывалился в темную кабину межъярусного лифта. Вокруг было пусто и непривычно тихо. На моих руках сонно заворочилась Кири. Я бросил обугленную голову Крионита на пол и широким шагом направился к выходу. Преследователи могли появиться в любую секунду, и медлить не стоило. Базовая структура перехода была уничтожена, но это было проблемой только для меня. Адепты пространства в таких костылях не нуждались. Одинокий охранник сделал вид, что не заметил странного посетителя. Мне на мгновение даже стало немного жаль этого парня. Последствия его невнимательности никто не забудет. Хозяину Crayon Technologies было глубоко плевать, что сделать этот человек ничего не мог. Я предполагал, что мой визит в закрытое для всех место вне жилых территорий Зингара вызовет очень жесткую реакцию со стороны мистера Прайста. По крайней мере, я очень на это рассчитывал. Сложность ситуации заключалась в том, что прямо заявить о полученном ущербе глава корпорации не мог. Я был абсолютно уверен в том, что никто из действующих сотрудников Crayon Technologies не знал об истинной структуре города. Это не мешало моему противнику бросить в бой все имеющиеся силы. Никто не станет задавать ему вопросов. Однако истинный смысл будущей атаки будем знать только мы двое. И это давало мне шанс. Крохотный шанс внести хаос в тщательно продуманный план противника. Сколько всего было подобных поселений, и сколько крионитов ждали своего часа на вершинах пирамид, знал только Крион. Теперь он знал, что я тоже что-то знаю о его тайном оружии, и что снова могу нанести удар по источникам его силы. Что это мне давало? Сходу напрашивались два варианта. Перераспределение сил на закрытых территориях. Это должно было ослабить противника в перспективе. Криониты слишком быстро разрушались в боевом состоянии. Такова была плата за полученную мощь. Если это оружие извлекли из ножен, вернуть его обратно было практически невозможно. При этом адепты пространства слишком долго выходили из состояния медитации. Даже те, кого я уничтожил на ступенях храма, пришли в себя только отчасти. Значит, Криону придется держать наготове часть сил для защиты храмовых поселков. Жаль, что долго тянуть время не получится. Общий план выходил на финальную стадию, и остановить его исполнение было невозможно. Все решится в течение ближайших дней. Я вынес бронированную дверь лифтового комплекса и взял под контроль разум водителя первого попавшегося флайера в зоне видимости. На тротуар приземлилась шикарная машина одной из последних моделей. Раньше такую роскошь на первом ярусе мало кто мог себе позволить. Вернее, мало кто мог решиться так откровенно демонстрировать наличие у него денег. Я забрался на заднее сиденье и одним импульсом задал водителю конечную точку маршрута. Крупный мужчина молча переключил передачу и поднял свой флайер в воздух. В его памяти останется белое пятно вместо этой поездки, которое достаточно легко было обнаружить. Правда, это сейчас интересовало меня в последнюю очередь. Флайер бесшумно скользил по улицам района, рядом тихо сопела Кири. А я смотрел на сияющие вывески за окном и думал о своем месте в этом мире. Что означали слова старого Ваари? Как давно я выпал из грандиозного плана Криона и выпал ли я из него вообще? В ближайшие часы должна была начаться настоящая буря, и чем она закончится, предсказать было очень сложно. Все решения были приняты, и мне оставалось только следовать намеченному сценарию. Флайер остановился у фундамента офиса Джейсона. Парковка была пуста, и к нам тут же направились несколько улыбчивых парней в элегантных костюмах. Полы их пиджаков слегка топорщились, и даже малознакомому с реалиями первого яруса человеку было понятно, что эти люди вооружены. «Приносим свои извинения, господа», — произнес один из охранников в открытое водительское окно. Парковка у здания временно закрыта для посетителей. Вы можете оставить свой транспорт у соседнего фундамента». Водитель молча смотрел в одну точку перед собой, и это немедленно насторожило говорившего. «Сэр!» — приветливо улыбнулся охранник и чуть изменил положение руки, чтобы легче было достать оружие. «Вы меня слышите? У вас все в порядке?» «Сэр!» «Он вас не слышит!» — открывая пассажирскую дверь, хмуро произнес я, и мне в грудь тут же уставились сразу три пистолетных дула. Эти люди были готовы пустить оружие в дело, и всякие условности вроде законов мегаполиса их интересовали мало. «Где Джокер?» «Не понимаю, о чем вы, сэр?» Жестом приказывая подчиненным убрать оружие, улыбнулся командир группы. «Быть может, вы ошиблись? Среди наших сотрудников нет никого с таким именем». Я осторожно взял на руки спящую девочку и развернулся к охранникам. Никакого сигнала или чего-то подобного слышно не было. Просто командир охраны на мгновение замер, а потом виновато поклонился. «Приносим свои извинения, мистер Хан», — виновато произнес охранник. «В последнее время у нас неспокойно. Следуйте за мной. Мистер Коннелл уже ждет вас». Длинные коридоры логова главаря колоды хаоса еще носили следы недавнего боя, но повсюду уже трудились рабочие. Разрушения устранялись с невероятной скоростью. «Привет, босс!» — радостно воскликнул Джейсон, как только я вошел в его кабинет. «Какими судьбами?» «Свободен, Микки, спасибо». Последняя фраза предназначалась моему сопровождающему. Охранник коротко кивнул и закрыл за собой дверь. «Это кто?» — кивнув на Кири, с интересом спросил Джокер. «Ребенок», — укладывая девочку на диван, коротко ответил я. «В ближайшее время тебе придется за ней присмотреть, Джейсон». «В смысле?» — растерялся Коннелл. «Почему я?» «Потому что все остальные заняты, мистер Коннелл». Не спрашивая разрешения хозяина, я прошел к бару, плеснул себе в стакан из первой попавшейся бутылки какой-то напиток и выпил залпом. А потом повторил и только после этого устало опустился в одно из кресел. Напряжение этого дня сказывалось, и мне требовался хоть какой-то отдых. Калейдоскоп событий затягивал, превращаясь в сплошное колесо, из которого невозможно было выбраться. «Что-то случилось?» — осторожно спросил Джокер. «В таком состоянии подчиненный видел меня очень редко, и каждый из этих случаев превращался в огромную проблему для всего мегаполиса». «Тебе по порядку или в целом?» — лениво спросил я. «А так ли я хочу это знать?» — наливая себе тоже, проворчал Джейсон. «Не знаю», — пожал плечами я. «Можем просто помолчать. Я сейчас допью и двинусь дальше». «Что это за девочка?» — спросил Джокер. «Откуда она?» «Ее зовут Кири», — ответил я. «Она в Ааре пространства и ничего не знает о Зингаре. Что же касается того, откуда она...» «Я только что посетил одно очень интересное место. Из этого места прибыли те господа, что нанесли ущерб вашему имуществу, мистер Коннелл». Главарь колоды моментально подобрался и крайне серьезно посмотрел на меня. Я почти физически ощущал бурлящие в голове подчиненного мысли, но торопить его не хотел. Коннелл был достаточно опытным, чтобы самостоятельно сделать все необходимые выводы, и он их сделал. «Больше нападений не будет?» — уточнил Дуал. «Будут», — безразлично ответил я. «Они придут за этой девчонкой?» — задал следующий вопрос главарь колоды хаоса. «Вряд ли», — лениво ответил я. «Кири не имеет для них значения». «Тогда зачем она?» — озадаченно спросил Джейсон. «Ты же притащил ее из этого места. Раз она не имеет значения и ничего не знает, то какой в этом смысл? Это просто ребенок». «Просто ребенок», — рассматривая безмятежно спящую девочку, эхом повторил я. Слова подчиненного были полностью оправданными и правильными. «Я сам бы не смог сказать, зачем вытащил Кири в Зингар. Для чего? Чтобы успокоить собственную совесть?» Я невольно хмыкнул. Собственные мысли вызвали смех. Я не испытывал сомнений, когда разорвал круг великого заклинания, которое удерживало в ловушке владыку пространства. Я не сомневался, когда шел убивать своего бога. А сейчас Я готовился превратить в пылающий котел весь гигантский мегаполис. Совесть? Я давно забыл это слово. Для служителя предвечной оно теряло всякий смысл. Оставалось только рациональность и полезность конкретных действий для дела предвечной. Сопутствующие потери никого не интересовали. Я смотрел на Кири, а перед глазами проносились те мириады жизней, которые оборвались во время гибели прошлого мира. Целые народы исчезли в оранжевом пламени, и в каждой из миллионов смертей была часть моей вины. Можно ли было все изменить? Разумеется, можно. Мог ли я поступить иначе? Разумеется, нет. Вера – страшное оружие. Истинный адепт любой из сил верит слепо и безусловно. Каждое его действие диктуется требованием веры. Каждый его шаг, каждый вздох. Таким был и я. Я всегда знал, что предвечное однажды примет меня в свои объятия. Чувствовал это, как перелетные птицы чувствуют направление, когда возвращаются домой. Только сейчас я вдруг осознал, что уже давно не слышал голоса тьмы в своем сознании, не чувствовал ее рядом. Я пользовался ее силой, служил ее интересам и бился за ее превосходство. Это было целью моего существования, смыслом моей жизни. После убийства Халзара оборвалась последняя нить, связывавшая меня с прошлым. Предвечная была со мной в тот миг. Я чувствовал ее поддержку. Когда она ушла? В какой момент я остался один? «Босс?» — негромко произнес Джейсон, возвращая меня в реальность. Тени прошлого отступили, оставив после себя неясное ощущение пустоты и тревоги. «Так что с девчонкой делать?» «Свяжись с Большим Мао, Джейсон», — отстраненно произнес я. «Он даст тебе координаты каравана, который сейчас находится где-то в пустых территориях. Доставь девочку туда. Пусть она станет частью какой-то семьи». «Без проблем», — пожал плечами мой подчиненный, которого судьба неизвестного ребенка вообще не интересовала. «Что-то еще?» «Это все», — поднимаясь с кресла, произнес я. «Хорошего дня, мистер Коннелл». «И тебе, босс», — растерянно пробормотал Джокер. В этот момент тишину кабинета нарушил странный звук. Пару секунд я не мог понять, что происходит, и только потом сообразил, что это звонит мой коммуникатор. Устройство пережило все потрясения последнего дня и даже исправно показывало на экране номер звонившего. Несколько мгновений я смотрел на дисплей, а потом все же заставил себя снять трубку. «Хан», — коротко произнес я. Первый ярус. Главный храм предвечный. Просторное помещение давно перестало напоминать обитель служителей тьмы. Стандартная армейская мебель дико смотрелась на фоне исчерченных древними рунами стен. Разложенные на столах карты, несколько голограмм, набор мониторов на стене. Для любого служителя религии подобное было настоящим святотатством. Мало того, что подобные предметы нарушали энергетику этого места, так еще и собравшиеся в помещении люди производили непозволительно много шума, вопреки всем традициям религии тьмы. Правда, Мортимера, Клауса и десяток отобранных ими командиров боевых групп это интересовало чуть меньше, чем прошлогодние отчеты мелких компаний. Военные выполняли поставленную руководством задачу и делали это так, как считали нужным. Мортимер обвел зал покрасневшими глазами и задумчиво хмыкнул. Если бы пару месяцев назад ему кто-то сказал, что он будет готовить план противодействия объединенным силам корпораций, то участь такого шутника была бы незавидной. Пару месяцев назад. Еще недавно отставной военный перебивался случайными заработками в нищих заведениях первого яруса. Постоянные конфликты с ушлыми работодателями вынуждали регулярно менять места. От неприятностей громилу спасали только опасения бизнесменов, неминуемые расплаты. Характер Ройса знали многие. Решение прислушаться к мутным слухам, которые бродили в трущобах Зингара, навсегда изменило жизнь отставного военного. Ему не раз поступали предложения использовать его навыки по назначению, Но Мортимер регулярно отправлял таких посланцев в госпиталь. Что такого он понял из разговора с незнакомой девицей в полутемном баре, великан вряд ли сейчас смог бы сказать. Но на встречу с возможным работодателем пришел. И ни разу после этого об этом решении не пожалел. Хан обладал удивительной чертой, которая отличала его от всех местных головорезов. Ему важны были качества подчиненных, и он никогда не относился к ним как к пушечному мясу, чем грешили не только местные боссы, но и все руководство регулярной армии. Это заставляло людей следовать за странным восточником, перенимать его ценности и принимать поставленные задачи как свои собственные. И это привело Ройса туда, где он был сейчас. Превратило обычного военного в носителя невероятной силы, поставив его на одну ступень с сильнейшими существами Зингара. Но сейчас Мортимер отчетливо понимал, что этого было мало. С момента обретения собственной силы Ройс непрерывно тренировался. Он отдавал освоению своего дара все свободное время, и усилия возвращались старицей. С каждым днем стихии отзывались все лучше, и недалеко был тот день, когда станет достаточно одной его воли, чтобы управлять огромными силами. Вот только разглядывая лежащие на столе планы, Ройс начинал всерьез сомневаться, что сумеет дожить до этого момента. Это не было страхом. Военный так давно и так много рисковал своей жизнью, что каждую новую угрозу научился оценивать исключительно с позиции вероятностей. И сейчас вероятность гибели была высока как никогда. Простой факт, который ничего не менял в качестве подготовки грядущей операции. Планомерно распределялись цели. Командиры групп получали свои задачи, и их сменяли другие бойцы. Шла монотонная работа, которая мало кому заметна, но часто гораздо более значима, чем открытый бой. Если все сделано правильно, то каждый бой имел закономерный итог. «Все готово, можем начинать». Поступила финальная сводка от сети наблюдателей, командир, ненадолго замерев, произнес Клаус. «Выведи на общий экран», — коротко приказал Мортимер. Клаус работал своеобразным информационным центром. Каждый объект из составленного списка курировал отдельный боец подразделения бессмертных. Гвардейцы обладали широчайшим инструментарием для выполнения любых задач, и некоторые их возможности были настоящей находкой для любой службы разведки. Любой подчиненный Клауса мог заменить целое подразделение специалистов самого разного профиля. Численный состав противника, объем сил всех владеющих на территории объектов, список вооружений, графики патрулей. Все это и еще несколько десятков параметров считывались бессмертными на огромном расстоянии. Обнаружить их при этом было абсолютно невозможно. Идеальные шпионы. Единый экран, занимавший всю огромную стену, разбился на сотню малых квадратов. Каждый пестрел десятками индикаторов. Все это происходило в реальном времени. Последний этап перед атакой на позиции корпораций включал в себя прямой визуальный контроль территории противника. В этот момент определялась стартовая точка каждой группы. Ройсу достаточно было отдать приказ, чтобы все отряды гвардейцев тьмы приступили к выполнению задачи. Но этот приказ так и не прозвучал. Мортимер медлил, продолжая напряженно вглядываться в множество мелких изображений. Почти одновременно на многих из них начались изменения, и эти изменения командиру боевого крыла синдиката очень не нравились. В какой-то момент он увеличил одно изображение и тут же полез в карман за коммуникатором. Ответа ждать пришлось достаточно долго. «Хан!» — наконец прозвучал из динамика голос босса. «У нас проблема, сэр», — невозмутимо доложил военный. «Фиксируем на объектах атаки множество новых целей.